Глава 12. Рост влияния. Миры бывают свободные и те, в которых назначен владетель. Ну или владетели. Если говорить о вторых, то сбор ресурсов или влияния возможен в таких мирах лишь с разрешения владетеля. В противном случае это будет расцениваться как объявление войны владетелю. Нечто подобное произошло между мной и Вязием в Верлеоне. И тогда у владетеля есть два пути решения конфликта. Своими силами покарать обидчика или обратиться к Ордену Великой Инквизиции. По крайней мере, так было раньше, до того, как мой папаша начал наводить свои порядки. Собственно, раньше Орден и отправлял к виновной стороне своих переговорщиков, а в случае провала переговоров приступал к военным действиям. Орден мог также инициировать созыв экстренного ареопага, чтобы призвать всех желающих поучаствовать в войне. А желающих будет немало. Все-таки пренебрежение волей осевого короля среди аристократов считается очень низким поступком. Со свободными мирами проще. Если кто-то придет воровать мое влияние или же запустит руки в мои предприятия, он будет воевать только со мной. Ну и с теми, кого я смогу позвать на помощь в случае необходимости. Любая возня аристократов друг с другом в свободных мирах – дело исключительно этих самых аристократов. Хоть в Эльдерии находилось родовое гнездо Торезов, минотавры не являлись местными владетелями. Эльдер – магический мир, то есть веры в высшие сущности здесь добиться проще, чем, например, на Земле. Поэтому в этом мире много различных религий, а атеистов практически нет. Рогатому богу поклонялись в двух королевствах, находящихся на востоке и юго-западе от моего дворца. Были в этих странах и представители других религий, но это в целом нормально. Дядя Гена говорит, что на плавный и естественный обмен верованиями в свободных мирах аристократы смотрят спокойно. Другое дело, если начинается религиозная экспансия. Условно говоря, те, кто верит в Ильяриза, пойдут к соседям, верящим, пусть будет в Михаила, и станут жечь их церкви, да мечом принуждать поклоняться мне. После победы над Торезами я и решил прибрать к рукам их влияние в Эльдере. Однако начал действовать плавно. Пусть самих минотавров-аристократов я не боялся, все было прописано в нашем мирном соглашении, но не хотел столкнуться с сопротивлением в лице своей будущей паствы. Мой план был довольно прост и, как мне кажется, элегантен. Я решил купить веру в святого Ильяриза. Связался с главами крупных торговых компаний в обоих королевствах. Информацией, благодаря победе над Торезами, я обделен не был. И устроил поставки продовольствия за бесценок. Они же обязались продавать еду очень дешево и каждому покупателю говорить «все благодаря святому Ильяризу». Товар мы, не особо скрываясь, доставляли на загородные склады компаний на арендованном через крылья Виверны самолете. В Эльдере такой техники нет, так что подобный ход добавит плюсик к божественному происхождению продовольствия. Слухи лишними не будут. Кто-то скажет, что можно было сразу с королями договориться. Однако власть имущие стали бы насильственно насаживать новую веру, а я хотел, чтобы она сама прокралась в умы и сердца паствы. Кто-то скажет, что можно было самим раздать еду нуждающимся бесплатно. Но тут ситуация обратная. Без поддержки местных властей это привело бы к хаосу. Пусть торговые компании официально не являются властью, однако вес в обществе имеют. В итоге я выбрал правильный путь. И что получил? Страна Гаир, располагающаяся на востоке, где королем являлся человек, благодушно встретила святого Ильяриза. Прошлый год выдался неурожайным, так что провиант по низким ценам пришелся к месту. Да и монарх Гаира показал себя разумным и мудрым правителем. В ближайшее время нужно будет с ним встретиться лично. А вот Мигор, королевство, где правила династия Минотавров, голод не испытывало. Рядовые жители, конечно же, были рады низким ценам, но вот король и его знать от возвышения какого-то святого Ильяриза и одной конкретной торговой компании, лакомый трюфель, радости не испытывали. Настолько, что начали громить представительство компании в столице, а потом, скорее всего, направится к загородным складам трюфеля, расположенным неподалеку. Откуда мы узнали? Элементарно. Возле баз наших партнеров постоянно дежурит кто-то из местных, работающих непосредственно на нас. Куприна лично завербовала нескольких разумных, так что связь налажена. Я думал обо всем этом, пока вместе с Розой ждал у подножья плато, на котором находился мой дворец, остальных участников предстоящей вылазки. Всех потребовавшихся бойцов уже предупредили, и вскоре они должны прибыть. Через несколько минут я услышал приближающийся топот механических ног. Итак, помимо моего высшего стража, со мной отправились Андреас, Зита, вампирша из дружины Бладинского, Коля и Дрон вместе со своими боевыми роботами. Алина, Куприна, Адда и Кимира с Горландом. С таким мощным составом мы и вовсе весь Эльдер смогли бы поработить. Стоило ли брать так много бойцов? Да, учитывая, что мне необходимо продемонстрировать силу, а заодно не допустить, чтобы Роза пострадала. Стоило ли брать Розу? Да, ведь из всех стражей именно она больше других занимается распространением моего влияния. Ей в дальнейшем вести все дела с местными жителями. Экономические, под присмотром Куприной, все-таки именно Ира мой высококлассный камерир, а остальные самостоятельно. Я открыл портал, и мы перенеслись к загородным складам лакомого трюфеля. По условиям все того же мирного договора с Торезами, выжившие минотавры-аристократы передали моему фамильяру все известные им лоции в Эльдере. Во многом благодаря этому мы и смогли довольно быстро развернуть деятельность по увеличению влияния рода Ильярис. «А? Проклятие! Что это?» На территории складской базы встретил нас изумленный возглас. «Ира, разбирайся!» Спокойно велел я. Молча кивнув, Куприна плавно крутнулась вокруг своей оси и подняла себя в воздух с помощью магии ветра. «Кто из руководителей здесь?» Спросила она и, не дожидаясь ответа, властно продолжила. «Вызовите немедленно!» Уже через 5 минут Ира, Роза и я сидели в просторном кабинете, слушая рассказ одного из лидеров трюфеля, человека по имени Шон Неур. Если в двух словах, то карательный отряд уже выступил, и местные работники экстренно собирали самое ценное, чтобы оставить склады, но спасти собственные жизни. «Не нужно! Мы встретим войска!» — отозвался я. «Господин Ильярис, вы позволите вопрос?» — осторожно поинтересовался Шон и, дождавшись моего кивка, спросил. «Вы действительно выступите против них таким маленьким отрядом?» «Таким маленьким отрядом я за пару дней могу захватить всю вашу страну», — усмехнулся я. «Мой вам совет. Если наберетесь смелости, можете посмотреть издали, что произойдет дальше. И вот еще. У меня просьба. Нам нужны будут 3 грузовых фургона, когда бой закончится. Ну и карета какая-нибудь». Впустую тратить время на складах никто не желал. Так что не прошло и 10 минут после разговора с Шоном, а мы уже на всех парах неслись навстречу потенциальному противнику. Роботы немного отставали, но в этом не было ничего страшного. Догонят. Вскоре я увидел посланных столицей бойцов. Навскидку, численность около 1000, более чем достаточно, чтобы наказать взорвавшихся торговцев. Примерно половина отряда — это минотавры, едущие верхом на громадных ящерицах. 2/3 оставшихся — люди верхом на лошадях. Остальные — гоблины на колесницах. Все они были облачены в сверкающие бело-синие доспехи, а спины бойцов прикрывали белые плащи. Определенно, перед нами мигорская элита. «Помните, покалечить и распугать, не убивать!» Бросил я своим и, ускорившись, вырвался вперед. Остановился, когда до первой шеренги мигорцев оставалось 100 метров. «Стойте, воины!» — пророкотал я, усилив голос праной. «Меня зовут Святой Ильярис, и я не желаю вашей смерти!» «Уничтожить еретиков!» — во всю глотку закричал лидер отряда, единственный из бойцов обладатель черно-золотого плаща. «Что ж, похоже, боя не избежать». С одной стороны, можно было сразу врубить покров из Йоки и разогнать большую часть отряда. Однако нужно их немного потрепать, чтобы, так сказать, прочувствовали на своей шкуре разницу в наших силах. Чтобы потом все обитатели столицы видели возвращение помятой элиты и знали, что будет с теми, кто осмелится бросить вызов святому Ильяризу и его последователям. Ничего выдающегося в нашем сражении не было. Но, признаю, оно получилось немного трудным. Нет, не из-за силы противника, а потому что мы старались побить как можно больше элитных вояк, но при этом никого не убить. Несколько раз действительно прошлись по грани, однако Адду я взял не только ради того, чтобы исцелять нас в случае непредвиденных обстоятельств. Помогли нам и заряды с парализующим газом. В свое время велел их установить на некоторых наших роботов. Пушки крохотные, сильно не мешают, а способны внести пусть и скромный, но все же вклад в битвах против дружин средней силы. Чего уж говорить об армии, большая часть которой неодаренные. Мы могли бы уничтожить эту тысячу минут за 7. Ну, за 10, если бы они под конец бросились в рассыпную и пришлось бы догонять. А так потратили практически полчаса. «Давайте, ребята, грузите основных!» Велел я, когда мы, наконец, закончили. Перед нами находилась действительно элита королевства. На 1000 бойцов, помимо одаренных совсем уж низких рангов, приходилось аж 6 ветеранов, 10 специалистов и даже один учитель, командир отряда. Мое восхищение было искренним. Командир отряда явно гений, которого никто из Торезов не смог убедить оставить службу королю. Силой же заставлять идти к себе в дружину — глупая затея, считающаяся ниже достоинства осевого аристократа. Ветераны и специалисты тоже предпочли сохранить верность своему правителю, а не идти на службу к дерсам. Так местные называют высших сущностей. В качестве трофеев мы взяли с собой в столицу 20 лучших бойцов, погрузив их в одолженные у трюфеля фургоны. С них я велел снять тенты, и теперь эти фургоны походили на длинные телеги. Я покрыл пол и стены фургонов, смешанные с праной йоки, создал из этой субстанции решетки и потолок. Избитые, лишенные сил пленники, даже когда придут в себя, не смогут уничтожить свои клетки. По крайней мере, сразу. Но ведь никто и не даст им долго буйствовать. Путь до столицы у нас занял около часа, которые я провел, трясясь в карете в компании с Розой, Аддой и Зитой. Андреас ехал рядом с кучером. Куприна, Кемира и Горланд, три сильных учителя, разместились рядом с водителями фургонов и следили за пленниками. Алин уже дрон взял к себе в кабину робота. Уверен, вдвоем им там было тесно, но, надеюсь, интересно и весело. Наконец-то оборотень сообщил, что впереди показались ворота города. Закрытые, что, по словам нашего кучера, было удивительно для этого времени суток. Что ж, король Мигора Муму Уси все-таки не последний идиот и рассматривает возможность получить ответку за свои действия. «Что прикажете, господин?» — уточнил Андреас. «Едем до ворот, что же еще?» — усмехнулся я. Затем выглянул в окошко, продумывая варианты. Их оказалось немного. Ни рва с водой, ни подъемного моста не было, так что мы вполне можем подъехать вплотную. «Остановитесь! Остановитесь немедленно! Город временно закрыт!» Надрывая глотку, прокричал кто-то из привратников. Я усилил слух праной. «Эй!» — различил шепот другого дежурного. «Что у них там в клетках?» «Неужели господин Мурок?» «Не может быть!» «Посмотри сам! И некоторые другие бойцы там же. Что же случилось?» Я понял, что пора брать инициативу в наши руки. «Ира, побеседуй», — мысленно велел я. «Немедленно откройте ворота», — требовательно проговорила Куприна. «Вы посмели бросить вызов нашему господину, святому Ильяризу. Однако он проявил милость и пощадил жизни ваших слабых воинов. Мы привезли некоторых из них. Впустите нас в город, если хотите их вернуть, и позовите короля. Ему должно лично извиняться за проступок своих подданных». Привратники вновь зашептались, и после того, как приняли решение, один из них громко объявил: «Мы доложим его величеству о вашем прибытии. Ожидайте». «Что?» — Прошипела Куприна, и я почувствовал, как нашу карету качнул поток мощного ветра. «Ты смеешь заставлять нас и нашего господина томиться под стенами? Я сказала, немедленно откройте ворота!» «Мы не можем нарушить приказ Его Величества!» Привратник попытался ответить спокойно, однако я услышал нотки тревоги в его голосе. «Ну еще бы, учитывая, какой груз у нас в клетках!» «Господин!» — прозвучал в голове мысли голос Ирины. «Стену защищает магический барьер. Боюсь, с одного удара я не смогу его пробить, а долго бить в одну точку либо атаковать группой менее эффектно». «Понял тебя. Сам справлюсь. Залезай обратно в свой фургон. Сейчас поедем». «Хорошо, господин». «Значит, отказываетесь открыть ворота прямо сейчас?» На ходу строго произнесла Ира. «Мы не можем нарушить приказ Его Величества!» Уже откровенно дрожащим голосом повторил переговорщик. «Значит, вам не нужны эти ворота. Узрите же малую часть силы нашего господина!» Я не стал выходить на улицу или высовывать голову. Достаточно было одной руки Свакидзаси. Сконцентрировал на лезвии прану и йоки, взмахнул. Конечно же, истинная йоки разрезала барьеры так же легко, как и обычный энергетический доспех. Я не сомневался в успехе. Сверился с чуйкой, сколько энергии вложить, чтобы разнести ворота и при этом не покалечить жителей. Раздался грохот. Уверен, выгляни я в этот момент в окно, увидел бы клубы пыли, поднимающиеся в небо. «Поехали!» Усилив голос праны, чтобы услышали все кучера, велел я. «Горланд, сделайте нам какого-нибудь зверя для массовки». «Андреас, превращайся!» Громко велел я и перевел взгляд на Зиту. «Ты тоже!» «Есть!» С жаром крикнул сидевший рядом с кучером оборотень. «Поняла, господин!» Спокойно поклонилась вампирша и вышла из движущейся кареты. Водно-электрический тигр, оборотень и вампир в своих истинных формах плюс два шагающих робота. Мне кажется, довольно впечатляющее шествие для неподготовленных жителей столицы. Ну и что, что Эльдер — магический мир? Того, что мы демонстрировали, шагая по широкой улице, здесь нет. Можно, конечно, было еще и банку позвать, да самому превратиться в демона и лететь, но пока и так сойдет. К тому же с Кэррилором у нас особые отношения. Он не мой дружинник или страж, так что может и отказаться работать пугалом. С другой стороны, я обещал ему воскресить царя драконов, и скоро воскрешу, так что сильно артачиться банка не стал бы. Никто и не пытался нас останавливать. Я поглядывал в окна и сперва даже не замечал горожан. Думал, все разбежались, как мыши, и правильно сделали. Однако же чуть позже начали появляться испуганные, любопытные лица минотавров, людей, гоблинов. Ну да, мы же не нападаем, а просто едем в центр столицы. «Ира, агитируй!» Волшебница Куприна плавно подняла свое тело в воздух и произнесла. «Жители Мегора, внемлите моим словам! Должно быть, вы уже слышали о святом Ильяризе, покровителе всего сущего. Он помогал вашему королевству, посылая торговцам дешевую, но качественную провизию. Но это не понравилось вашему алчному королю. Король отправил войска, чтобы покарать тех невинных, кто верит в святого Ильяриза. За что король и поплатился. Его лучший отряд разбит, но не уничтожен. Святой Ильярис — друг вам, жители Мегора. Святой Ильярис не убивает своих друзей. Он помогает им. И вот, чтобы помогать и дальше, наш господин святой Ильярис явился лично в ваш славный город, чтобы встретиться с вашим королем». «Наш покровитель — рогатый бог!» — донесся до слуха смелый мальчишеский голос. «Был!» — тут же парировала Ира. «Однако рогатые дерсы покинули ваш мир. Их больше нет. Их место в Пиковых горах отныне занимают другие дерсы. Господин Ильярис и его семья. Рогатые дерсы больше ничем не помогут вам. А вот господин Ильярис, напротив, будет рад сделать жизнь тех, кто в него верит, чуточку лучше». Приятно наблюдать за Ирой во время работы. Так уверенно говорит, знает, что делает. Молодец. И я молодец, что подобрал ее после Яннета, который своим обращением чуть не погубил такую прекрасную бизнес-леди. А у меня Ира вновь смогла почувствовать тепло и собственную нужность. А после даже любовь встретить. Хе, кто бы мог подумать, если вспоминать, как все начиналось. Похитила Андреаса, грубила мне, Адде, сражалась против нас. Зато потом искренне извинилась перед всеми. На пути к королевскому дворцу нас так никто и не остановил, а пленники так и не пришли в себя. Зато на площадь перед домом венценосных особ за время нашего неспешного продвижения были стянуты практически все имеющиеся в столице силы. «Остановитесь, еретики!» Раскатистый бас неизвестного мне вояки встретил нас, когда мы подъезжали к дворцовой площади. «И немедленно освободите пленников!» «Стойте!» Прогремел я так громко, что меня слышали не только мои воины, но и пара соседних кварталов. Через несколько секунд карета замерла. Я посмотрел в глаза сидящей напротив меня Адды и подмигнул девушке. «Пора тут заканчивать, да?» «Согласна, господин. Если прикажете, я лично покажу им, что бывает с теми, кто смеет недооценивать вас». Решительно кивнула она. Я покачал головой. «Брось, малышка, и без тебя найдутся те, кто охотно замарает когти. Я ничуть не сомневаюсь в твоих боевых навыках, но ты ведь в первую очередь один из лучших известных мне целителей. Да и потом, убивать тут никого, как и прежде, я не собираюсь. А силу мы и так уже успели продемонстрировать. Хватит и меня одного». Я улыбнулся и потрепал ее темно-русые волосы. «Ждите здесь», — велел ей и Розе. Открыв дверь кареты, я неторопливо вышел наружу. Огляделся. Ну да, мощеная площадь занята королевскими бойцами трех раз. Людьми, минотаврами и гоблинами. Аж до самого дворца. Красивого здания, оформленного в стиле, очень похожем на земной готический. «Господин!» Ко мне тут же подошли мои пешие бойцы. Роботы Коли и Дрона заняли позиции по краям и напряженно водили стволами орудий из стороны в сторону. Я молча поднял руку, призывая ребят к тишине, и сделал несколько шагов навстречу солдатам. Королевские бойцы напряглись, целясь в меня из крупных арбалетов. «Стой, еретик!» — проревел черношкурый минотавр, один из трех присутствующих, носивших черно-золотые плащи. «Ты смеешь приказывать мне, смерть?» Леденящим душу голосом проговорил я, даже не думая сбавлять шаг. С каждым мгновением я концентрировал все больше и больше праны и йоки внутри себя. «Огонь! Убить его!» — закричал минотавр-командир. Послышались щелчки спусковых крючков, свист арбалетных болтов и... Я выпустил облако черного дыма. Йоки, уплотненная праной, погасила инерцию, и арбалетные болты с грохотом посыпались на тротуарную плитку. А вот выстрелы высокоранговых ведьмаков я бы так легко не нейтрализовал. Солдаты не успели больше ничего предпринять. Черное облако настигло первые ряды противника. Начались паника и давка. Естественно, перепуганные воины пытались спастись от Йоки и ее обладателя. А значит, бежать им оставалось только в королевский дворец. Те, до кого волна демонической энергии пока не дошла, не понимали, в чем дело, и не пускали их. «Вы посмели пойти против Дерса!» — прогремел я, выпустив очередную порцию йоки. «Покайтесь! Падите ниц и кайтесь! Не смейте удирать, подставляя спины! Признайте свой грех, и я прощу его вам!» Прошло секунд 15, прежде чем воины подуспокоились и, упав на колени, склонили передо мной головы. Животные инстинкты заставляли их подчиниться более сильному. С помощью йоки, если совсем уж не передавливать, вполне можно достичь подобного. Подняв голову, я огляделся. Задал несколько вопросов чуйке и, выяснив местоположение короля, с силой оттолкнулся. Взмахом руки разбил красивое витражное окно и влетел в тронный зал. «Вы не сбежали, ваше величество?» — усмехнулся я, глядя на крупного рыжего минотавра, сидящего на троне. Между ним и мной ощетинились алебардами два десятка рогатых бойцов. «Похвально!» Кроме них в зале находились представители местной знати. Эти умники в ужасе тряслись за столом слева от меня. «Полагаю, бежать все равно было бесполезно», — покачал рогатой головой король. «Святой Ильярис собственной персоной?» «Верно», — кивнул я, повел рукой и создал постамент из затвердевшей йоки. Он будто лифт поднял меня над всеми. Его вершина обратилась удобным креслом, в котором я и оказался. Затем продолжил. «И будьте уверены, я здесь не для того, чтобы забирать ваши жизни. По дороге сюда я не убил ни одного вашего подданного, и если нам удастся договориться, так будет и впредь. Более того, я не только не буду убивать, но еще и исцелю тяжело больных в местной больнице». Ну а что, Адда явит чудо во имя святого Ильяриза, конечно же. Разумеется, я смог убедить короля не враждовать со мной, хотя он два раза уточнил, действительно ли Торезы покинули Эльдер. «Если сомневаетесь в моем слове», — после второго раза произнес я, — «нам не по пути. Мне будет проще силой насадить поклонение мне в вашем королевстве. Хотя насаживать-то особо уже и не надо. Народ услышал нас, а еще народ отведал дешевой и качественной еды». «Прошу прощения, господин святой Ильярис». Король пытался говорить со мной спокойным тоном. По крайней мере, при подданных ему не должно показывать слабину. «Возможно, вы меня не так поняли. Я просто не хочу предавать веру в тех, кто многие года был рядом с нами. Однако же, если они сами покинули наш мир, то дело обстоит иначе». «Покинули и обещали мне не возвращаться. Однако, если вдруг вернуться и вы узнаете об этом, прошу сообщить мне, и будем решать вопрос». Когда я это говорил, в зале с нами уже находились Куприна, Зита и Андреас, поднявшиеся с помощью магии Иры. Остальные все еще ждали на улице. Переговоры длились недолго. Не мне обсуждать детали, я лишь обозначил свою позицию, а потом попросил местных покинуть зал и оставить нас с королем. Стражники и знать неуверенно заозирались, пытаясь понять, как на эту просьбу реагируют другие, а как сам король. «Делайте, что велит господин святой Ильярис», — твердо проговорил Муму Уси. Лишние уши покинули нас. Я спрыгнул со своего высокого насеста и подошел прямо к трону. Наклонился, чтобы наши с Минотавром глаза были на одном уровне. «Уточню», — вкрадчиво проговорил я. «Вы действительно понимаете, что мне одному по силам уничтожить всю вашу страну?» Не выдержав давления, король сглотнул подступивший к его горлу ком и энергично закивал. «Славно! А понимаете ли вы, что от нашего с вами симбиоза в выигрыше окажутся обе стороны?» Король вновь закивал. «И это славно! Ну и напоследок. Думаю, вы знаете, что я могу оказаться в любом месте, где уже побывал. То есть я могу в любой момент перенестись, например, в этот тронный зал. Надумаете пойти против меня? Ну, вы и сами знаете, что будет дальше». «Да, господин святой Ильярис». «Здорово», — осклабился я. «Ну, тогда до встречи. Детали обсудите с членами моей свиты. Не забудьте предупредить остальных, что теперь ваше королевство поклоняется святому Ильярису, а значит, приближенные святого Ильяриса для вас — пророки, апостолы. Думаю, вы и сами выберете подходящее слово». Ребят я оставил в гостях у короля и обещал забрать ближе к ночи. Сам же вернулся в свой дворец. Между прочим, очень вовремя. Как раз оставался час, чтобы привести себя в порядок и спокойно отправиться в гости к тестю и теще. Да, аристократы предпочитают личное живое общение. И раз уж проблем с этим пока не предвиделось, то вчера на встрече Альянса было принято решение проводить ежедневные совместные поздние ужины, обсуждая, кто чего смог достичь за день. Сегодня принимающая сторона — Михаилы. Честно говоря, я не ждал ничего особенного от предстоящего мини-приема. И пусть моя чуйка сейчас не на все вопросы отвечает предельно четко, однако общее представление о том, как все сложится, я имел. Собственно, как в воду глядел. Аристократы начали переговоры с осевыми наемничьими гильдиями, и ни одна гильдия пока не согласилась, а одна сразу отказалась. Добиться аудиенции с осевым королем ни у кого не получилось. Зато на аудиенцию согласились его министры. Венера завтра встречается с Курстом и Михаилом, а Сет с дядей Геной и Эрлеоном. Председатель же Ареопага согласился пообщаться с Ахриманом, Перуном и Ранзой. Причем, если остальные встречи будут трехсторонними, то встреча Махамаи и Гаруды пройдет с глазу на глаз. Уважил старик дочку своего павшего друга. «Господа и дамы», — взял слово Эрлеон, — «каждый из вас понимает значение переговоров. Каждый обладает прекрасными талантами в этом ремесле. И все же я хотел бы напомнить, что мы будем встречаться не с главами кланов, с которыми мы воюем, а именно с министрами его осевого величества. Считаю, что открыто выступать против них все еще рано». Конечно же, каждый понимал, о чем говорит мой дед. Конечно же, никто не собирался в лоб слать чиновников куда подальше. Однако с той же Венерой бывает трудно сдержаться. Умом ты все понимаешь. Встречаешься с ней как с правым министром, а не как с главой клана Венер. На деле же... Однако я верил, что все обойдется. На следующий день, после того, как дядя Гена вернулся с аудиенции у левого министра, мы вместе с ним, без Ранзы, отправились на очередной раунд переговоров с хвостом Виверны. Потратили там кучу времени, но в целом хорошенько продвинулись. Осталось совсем немного дожать наемников, и у нас будет внушительное воинство на целый год. Но, конечно, сложно общаться сразу с десятком наемников, так как контракт уникальный. Жик Никс решил не взваливать всю ответственность на свои плечи и даже на переговоры приглашал наиболее видных и влиятельных бойцов. Вернулся домой, выслушал доклады стражей. Больше всего времени потратил на Розу и Иру, выступавших передо мной вдвоем. Дамы рассказали, что на месте бывших храмов рогатого бога появятся храмы святого Ильяриза. Наша вчерашняя вылазка увенчалась полнейшим успехом. Не зря мы заранее подготавливали почву. Конечно же, мы продолжим напрямую взаимодействовать с обоими королевствами. Однако же долго датировать их я не собираюсь. Вскоре будем развивать нормальную торговлю. Да, по низким ценам, но не за даром. А вот помогать тяжелобольным время от времени будем просто так. Вечером отправились в родовое гнездо Зериев. Забавно, что все осевые аристократы моего дворца пошли на эту деловую встречу. Впрочем, как и на вчерашнюю. Даже если бы у нас был большой род, при отсутствии гостей отправлялся бы только я с одной из жен. А так нас всего шестеро. Но Хани сопровождает меня, Ранза — Лату, этот момент с остальными обсудили еще во время первого собрания, ну а мама — пара дяди Гены. Я уже знал, чем закончилась встреча Ранзы с Гарудой и трехсторонние переговоры с Сетом. Ожидаемо — ничем. И я не сомневался, что остальные встречи имели тот же результат. И не ошибся. Плюс еще одно разочарование. Уже вторая осевая наемничья гильдия отвалилась, а договора по-прежнему не было заключено ни с одной. «Господин Ильярис», после того, как все похвастались своими успехами, обратился ко мне Эрлеон. «Вы говорили, что если до полудня четверга мы не продвинемся в вопросе освобождения господина Курста и господина Абалима Михаила, вы воспользуетесь неким козырем. Несмотря на все наши усилия, велика вероятность, что король и его приближенные не захотят отдавать пленников». А раз так, единственное, на что нам останется рассчитывать, это ваш козырь. Может быть, расскажете, в чем он состоит? Что вы хотите сделать? Проклятие. Этот момент все-таки настал.